Глава 50. «Мам!» — смотрю на свою дочь, которая выходит из примерочной в свадебном платье, и чувствую, как на глаза слезы накатывают. Вспоминаю момент, когда я ее впервые увидела в роддоме. Вспоминаю то счастье, которое испытала. Нежность невероятную. Безусловная материнская любовь, она такая. Ты любишь своего ребенка, и все. Какие бы ошибки он ни совершал. И когда твой ребенок совершает эти ошибки, ты винишь не его, себя винишь. Почему моя дочь поступила вот так? Почему выбрала такую модель отношений? Может, потому что я не так объяснила, я где-то не доглядела, я не вложила в ее голову какие-то принципы? А может, все проще? В этом мужчине она увидела подобие своего отца, силу, опору, поддержку. Выбрала знакомую ей модель семьи. И стоит ли винить ее? Это ведь мужчина был занят. Он давал клятвы, которые не смог сдержать. Думаю об этом и понимаю. Вот я винила Тину. Считала ее подлой разлучницей, сучкой, которая влезла в мою счастливую семейную жизнь. Но разве это она виновата? В большей степени виноват мой муж. Это он поддался искушению. Это он пошел на подлость и предательство. А Тина что? Воспользовалась его слабостью. Захотела состоявшегося обеспеченного мужчину, думала за его счет сразу получить все жизненные блага. А получила. Получила вечно брюзжащего, раздраженного, всем недовольного, немолодого и не совсем здорового мужчину. Я ведь понимаю, что Боря именно такой. Он и со мной в последнее время был таким. Считал, что имеет право что-то высказывать, быть недовольным, ворчать, даже когда повода не было. Это сейчас, когда время прошло, я словно глаза на свою семейную жизнь открыла. Поняла, что то, что я считала счастьем, счастьем было лишь относительно. Для меня, для той меня, которая привыкла жить в семье, которую сама строила, и считала, что там все в порядке, что отношения здоровые, что есть взаимоуважение, любовь. Увы, и уважение было невзаимным, и любовь, как оказалось, относительной. Кто бы мне сказал полгода назад, что я буду радоваться тому, что я теперь свободна? Да, говорят, пути Господни неисповедимы. Это так и есть. Я думала, что потеряла. Нет, это меня потеряли. А я в итоге ни о чем не жалею. Смысл жалеть? Мой муж посчитал, что я недостаточно хороша для него, что он достоин более молодой, свежей, красивой. Что ж, пусть наслаждается молодостью и красотой. Делаю глоток просекко, который подают в свадебном салоне, и усмехаюсь про себя. Сучка ты все-таки, Райка. Ох, сучка. Знаешь же, что ни хрена он не наслаждается. Что у него там эпичный трэш. Молодая жена располнела, характер отвратительный, постоянно что-то требует, капризничает, хозяйство вести не умеет, ребенок неспокойный. А у самого Бориса проблемы в бизнесе, да и со здоровьем не сказать, чтобы ах. В общем, пипец по всем фронтам. Что ж, видели глазки, что брали, кушайте, не обляпайтесь. Борис на самом деле достал звонить и просить поговорить с ним. Достал рассказывать о своих бедах, жаловаться на жизнь, на Тину, на малышку, на всю эту грёбаную жизнь. А чего тебе не жилось-то, хороший мой? А не пошел бы ты теперь? Пошел. 3 дня уже не беру трубку и не отвечаю. В черный список не стала заносить, мало ли. Ну и от общения хочется себя оградить. В конце концов, он чужой муж и молодой отец. А я? А я женщина свободная и счастливая. Я дочку замуж выдаю. «Мамочка, это да? Скажи, тебе нравится?» Оглядываю мою девочку в очередном платье. Оно белоснежное, кружевной чехол на шелковой основе, очень элегантное, декольте не слишком откровенное, не пышное, я бы сказала, идеальное. «Оно то самое, мам!» «Да, улыбаюсь, а Анютка, не сдерживая эмоций, чуть ли не подпрыгивает перед зеркалом, кружится, а потом обнимает меня. «Еще хочу фату и перчатки!» «Ты красавица, дорогая!» «Мам, а ты ничего не хочешь примерить?» «Я?» Хлопаю глазами, на мгновение замираю. «Маме нужен наряд на свадьбу?» – интересуется консультант салона. «Нет, мама у меня сама невеста», – улыбается дочь. «Невеста же, да, мам?» «Я растеряна. Невеста?» «Нет, предложение Дворжецкий еще не делал. Ну, то есть по всем правилам, чтобы с кольцом, признанием. Пока мой ресторатор не пытался отдать мне свою руку и сердце. Но, насколько я понимаю, для него само собой разумеющееся то, что я стану его женой, выйду за него замуж. Готова ли я?» «Мам, у тебя же с ресторатором серьезно?» Этот вопрос мне задает сын. «А что?» – опешив, спрашиваю у Коли. «Ну, просто хотел с ним поговорить». «Ты?» – я удивлена. «И о чем же?» «Ну, это наши мужские дела». «В смысле, Коль, какие мужские?» «Мам, ты выходишь за него или нет?» «Прости, сынок, тебе не кажется, что это не твое дело?» «В смысле не мое? Ты моя мать, и я несу за тебя ответственность!» «Ты?» «Еще больше удивляюсь. Подожди, ты мой сын, не наоборот!» «Мам, я мужчина, мне уже достаточно лет...» «Стоп!» – перебиваю. «Мужчина, да, но я не давала тебе права вмешиваться в мою жизнь и...» «Мам, я не собираюсь вмешиваться. Я хочу просто поговорить, если у вас все серьезно». «Хорошо. И что ты скажешь ему?» «Это уже мое дело». «Да уж, вырастила сыночка, нечего сказать». Но Денис на следующее утро, обнимая меня, говорит. «Отличный у тебя сын». «Черт, да что такое? Он все-таки до тебя добрался?» «Да». «И что сказал?» «Рая, это наши с ним мужские дела». «Опять мужские дела. Вы сговорились? Что за фигня? Я вообще-то не давала вам права вмешиваться и вообще...» «Раюш, ну что ты? Что ты кипишуешь? Все хорошо. Я же говорю, вырастила мужчину. Браво!» Говорит и целует меня в шею, так что я сразу забываю обо всем и не хочу его отпускать никуда. «Куча дел сегодня, родная». «Опять? Каждый день куча!» «А я говорю тебе, переезжай ко мне. Будем больше времени вместе проводить». «Переезжать?» Закусываю губу, чтобы не спросить, в качестве кого. Не хочу напрашиваться, он сам должен сказать и сам должен все понимать. «Ты сегодня работаешь?» «Да, у меня клиентка после обеда». «До вечера?» «Наверное, часов до шести». «Я заеду потом. Хочу пригласить тебя в ресторан». «В какой?» «В тот самый, наш». «Нашим мы называем то самое место, где впервые встретились, впервые танцевали танго». «Это свидание?» «Да». «Тогда мне нужно переодеться, и я могу приехать в ресторан сама». «Я отправлю водителя». «Хорошо». В последнее время у меня больше стало клиентов, которые женятся. Больше, чем тех, кто хотел бы отпраздновать развод. Понимаю, что это не потому, что люди перестали разводиться, увы. Может, просто я перестала притягивать женщин с такими же проблемами? Странное дело. Мне нравилось отмечать разводы. Я старалась убедить женщин, что после развода жизнь только начинается. Главное – не хранить себя. Наоборот, вернуть себя ту, которой ты хотела бы быть. Счастливую, свободную, независимую. Живущую свою жизнь для себя. Ну, может быть, еще для кого-то. Главное – не пытающуюся прожить жизнь других людей. Ни мужа, ни детей, ни родителей. Свою. Единственную, неповторимую, яркую. Я даже устраивала мероприятие, где собирала нескольких разведенных клиенток, знакомила их, те, чей развод прошел давно, которые уже пережили его, переступили, смогли пойти дальше, старались объяснить тем, у кого все эти шаги впереди, что не нужно бояться. Нужно смотреть вперед и жить. Кстати, как раз сегодняшняя моя клиентка – женщина, развод которой мы отмечали несколько месяцев назад. Та самая Альбина, в магазин которой я случайно попала и где купила роскошное золотое платье с бахромой для танго с Дворжецким. Альбина выходит замуж за своего молодого кавалера. Ее не пугает разница в возрасте. Она просто счастлива, живет и наслаждается жизнью. «Знаешь, — подруги говорят, — это сейчас ты шикарно выглядишь, и разница незаметна. А что будет через 10 лет, а через 20? Будешь выглядеть, как его мама? Он бросит тебя, найдет молодую». Альбина говорит и усмехается, качая головой. «Знаешь, что я отвечаю? Ну и пусть. Пусть даже мы расстанемся через 10-20 лет, неважно. Зато эти годы я буду жить счастливо. Скажи, я права? Разумеется, ты права, и не думай ни о каком расставании. Я же видела вас, когда вы приходили в прошлый раз. Он тебя любит, это главное. А что будет потом? Думали мы с тобой, когда были в первом браке, что будет потом? Уверены были, что это навсегда. И мужья были нас чуточку старше. И что? Ничего хорошего, вот именно. Твой-то Борис как, все звонит? Я перестала отвечать. Я тоже. Пусть его молодуха его выслушивает. Вот именно. Мы смеемся, поднимая по бокальчику того самого знаменитого уже просекко, которым я угощаю своих клиенток. Заканчиваем быстро, выбирая ресторан, оформление цветами и общий стиль торжества. Еду домой, что надеть, не думаю. Как раз когда мы с Анютой выбирали ей свадебное платье, я присмотрела себе шикарный костюм леопардовой расцветки. Сейчас леопард в тренде, и Дворжецкому, кажется, нравится. Порадую любимого мужчину. Собираюсь, чувствуя, что на душе неспокойно. Переживаю. Почему? Сама не знаю. Что-то внутри ноет. Предчувствие. Должно быть хорошее. Почему-то я думала, что Денис сделает мне предложение, но радости и счастья совсем не ощущаю. Скорее страх. Чего я боюсь? Того, что у нас не получится? Того, что мы принимаем страсть за любовь? Нет, это не так. Я знаю. Лежу в ванной, пытаясь расслабиться. Вспоминаю самую первую встречу. Его лицо, взгляд, голос, запах, приглашение на танец, то, как он вел меня, уверенно и четко. Так должен мужчина вести женщину по жизни, помогая, направляя, показывая общий путь, который устраивает всех, ограждать от препятствий и бед, помогать, защищать, любить. Мужчина должен любить и смотреть так, как он смотрит на меня. Так что у меня слабеют ноги, и все внутри тает, и становится жарко от того, насколько велико его желание и мое желание. Думаю о нем и начинаю успокаиваться, расслабляться. Все будет хорошо. Теперь и всегда, что бы ни случилось, все будет хорошо, если я буду с ним, если мы будем вместе. Денис обещал, что машина будет подана к 6 вечера. Спускаюсь вниз ровно в 6. Выхожу из подъезда и вижу Бориса с огромным букетом роз в руках. Черт, как не вовремя. И машины Дворжецкого, как назло, нет. Рая, Раиса. Борис, извини, я опаздываю, меня ждут. Подождут, Рая, Рая, прости меня. Говорит и делает то, чего я точно не ожидаю. Опускается на колени, преграждая мне дорогу. Господи, какой же идиот! Смотрю на бывшего мужа. Вспоминаю то, о чем думала в те первые дни, недели. О нашей любви. О моей любви. Вспоминаю тот ужас, который чувствовала, думая, что он больше никогда меня не обнимет, и я не обниму его широкие плечи. Не почувствую его силу, его страсть, что у нас больше не будет секса. Как я мучительно переживала это, как страдала. Господи, какой я была дурой! Или нет? Нет, почему же дурой? Все эти переживания были нормальными. Я ведь его любила. По-настоящему. Было бы странно в одно мгновение все забыть, перечеркнуть, выбросить из жизни. Может, есть женщины, которые на это способны? Но у меня вопрос. А любили ли они тогда на самом деле? Разве любовь проходит вот так? Да, она умирает. Умирает от предательства, от лжи, от измены. Умирает. Но, увы, не сразу. Да, приходится помучиться. Мое счастье, что я встретила Дениса. Счастье, что смогла все забыть, перешагнуть и полюбить снова. Как же я его люблю. Как я хочу к нему, быстрее. Боже, если Дворжецкий сегодня не сделает мне предложение, я сама его ему сделаю. Улыбаюсь своим мыслям, а сама, качая головой, смотрю на Борю. «Встань уже, горе луковое, и цветы жене молодой отнеси, ей нужнее!» «Раиса, я прошу тебя, прости, дай мне шанс, дай шанс исправить! Я совершил ошибку, я люблю тебя, люблю!» «Борь, прекрати, У тебя жена, ребенок маленький. Я все понимаю, проблемы навалились, да? Ну как-то же мы с тобой решили эти проблемы. И вы решите. Первый ребенок для нее. Я понимаю, что первый месяц самый трудный, потом... При чем тут ребенок, Рая? Ты меня слышишь? Я люблю тебя. Мне плевать на ребенка, на эту сучку молодую, на все плевать. Я... Это не я был, знаешь. Я запутался. И мать зудела, что я еще молодой, что рядом со мной должна быть достойная женщина. Блять, у меня реально нет слов. Опускаю голову, усмехаясь. Да я, в общем, и не сомневалась, кто настраивал Бореньку на новую жизнь. И какого хрена я столько лет терпела это лживое, подлое семейство? Борь, что, Рая? Иди в жопу, а? Просто сейчас встал и пошел нахрен отсюда. И чтобы я тебя больше не видела и не слышала ни про тебя, ни про твою мамашу, ни про твою молодуху. Понял? Меня просто на части рвет от ярости. Нет, ну как? Слов нет печатных, только матерные. И ругаться не хочу, карму портить. Настроилась на шикарный вечер. Да чтоб тебя! И телефон разрывается. Алло? Отвечаю резко и зло, даже не глядя, кто звонит. Мама, мамочка, с тобой все хорошо? Мам, ты где? Аня, я около дома с отцом твоим. А что? Ты узнала, что он меня убить собрался? Мам, там, у твоего Дворжецкого, в общем, в ресторане пожар, поджог, кто-то кинул бутылку с зажигательной. Мам! Дочь кричит, я слышу в ее голосе дикую панику. Что? Нет, господи, только не это я! Я в ужасе смотрю на Бориса, сбрасывая вызов. Пытаюсь набрать Дениса, он недоступен. И водителя нет. Чувствую, как по щекам текут слезы. Я в шоке. Бывший подходит, обнимает меня крепко. «Спокойно, успокойся, Рая, все будет хорошо. Садись в машину, я тебя отвезу. Отвезу, куда надо».